14. Звездная навигация. Скорости, пути, сроки. Первое, что надо разрешить, обсуждая условия звездоплавания, это вопрос скорости. Какую скоростью необходимо снабдить отправляемый с Земли звездолет, чтобы он мог выполнить тот или иной межпланетный рейс? Некоторые из относящихся сюда числовых данных уже приводились ранее. Мы знаем, что круговой облет земного шара осуществляется при скорости за пределами атмосферы в 7,9 км в секунду. А при затрате энергии, отвечающей скорости 11,2 км в секунду, звездолет совершенно освобождается от цепей земного тяготения. Земного, но не солнечного. Ракета, которая ринется с Земли с такой скоростью в направлении годового движения нашей планеты, превратится как бы в самостоятельную планету, кружащуюся не около Земли, а около Солнца со скоростью 30 км в секунду. Она сможет беспрепятственно удаляться от Земли по ее орбите, но не сможет еще уйти от власти Солнца, могучее притяжение которого будет удерживать ее на определенном расстоянии. Чтобы заставить ракету удалиться от Солнца, то есть описывать более обширную орбиту, нужно увеличить ее скорость, либо же с самого начала бросить ее в пространство с увеличенной скоростью. Если мы желаем, чтобы звездолет мог свободно перемещаться по всей планетной системе и даже вовсе покинуть царство нашего Солнца, мы должны снабдить его энергией соответствующей скорости 16,7 км в секунду. При скорости промежуточной между 11,2 км в секунду и 16,7 км в секунду ракета сможет долететь до орбиты любой из планет нашей системы. Какая же минимальная скорость нужна для достижения Земли той или иной планеты? Расчет дает следующие цифры. Для достижения Земли орбиты Меркурия необходима минимальная начальная скорость 13,5 км в секунду, Венеры 11,4 км в секунду, Марса 11,6 км в секунду, Юпитера 14,2, Сатурна 15,2, Урана 15,9, Нептуна 16,2, Плутона 16,4. Здесь надо сделать два пояснения. Во-первых, слово «скорость» в этих случаях есть не столько мера быстроты передвижения, сколько мера запаса энергии звездолета. Во-вторых, не следует думать, что, покинув Землю с некоторой скоростью, звездолет сохраняет ее во все время перелета. Нет, скорость пути изменяется согласно второму закону Кеплера. Звездолет движется тем медленнее, чем дальше уходит он от центра притяжения. Будущему звездоплавателю придется отчаливать не только с Земли. В далеких странствованиях, посетив другие планеты, он должен будет взлетать на своем корабле с их поверхности. Какие понадобятся скорости для освобождения от их притяжения? Это можно вычислить, зная радиус планеты и напряжение тяжести на ее поверхности. Результаты вычислений даны в следующей табличке. Планета, Земля. Необходимая начальная скорость километры в секунду 11,2. Луна 2,4. Марс 5. Венера 10,3. Меркурий 4,3. Юпитер 60. Сатурн 35,5. Уран 21,3. Нептун 23,5. Плутон 1,2 км в секунду. Труднее всего было бы подняться с поверхности фотосферы Солнца, если бы это могло понадобиться. Нужна скорость в 618 км в секунду. Зато с лунной поверхности можно отлететь при скорости всего 2,4 км в секунду. Не слишком далекая от той, с какой снаряды покидали жерло пушки «Колоссаль» при бомбардировке Парижа с расстояния 120 км. Небесные тела, от которых всего легче отчаливать космическому кораблю, это астероиды и мелкие планетные спутники. Чтобы покинуть, например, поверхность одного из спутников Марса, самых крошечных из известных нам планетных лун, достаточно было бы сообщить ракете начальную скорость всего лишь в 10 метров в секунду. Отсюда ясно, какое важное значение приобретут в будущем подобные миниатюрные небесные тела в качестве удобных пристаней для временных стоянок космических кораблей. Зато высадка на Юпитер и обратный взлет с него совершенно неосуществимы при тех средствах, которые мы можем предвидеть. Действительно, для подъема с Юпитера нужна начальная скорость 60 км в секунду, в 12 раз больше, чем скорость вытекания газа в водородной ракете. Но если U, деленное на C, равно 12, то MI, деленное на МК, равно 2,7 в 12 степени, равно около 160 тысячам. Смотрите уравнение ракеты. Устроить ракету в 160 тысяч раз более легкую, чем заключенный в ней запас горючего, конечно, немыслимо. Вообще, посещение больших планет Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна — вопрос, неразрешенный современной теорией звездоплавания. От скоростей перейдем к маршрутам путешествий и к их продолжительности. С путями исследования космических кораблей дело обстоит довольно своеобразно. Казалось бы, в просторе межпланетных пустынь самый естественный и выгодный путь — прямая линия. Где, как ни в мировом пространстве, целесообразен был бы тот примитивный способ решения дорожного вопроса, с помощью которого Николай I наметил некогда направление Октябрьской дороги — прокладывать пути по линейке. Между тем, именно прямые направления явятся в звездной навигации редким исключением. Правилом же будут пути кривые. Кратчайший в геометрическом смысле путь окажется в практике звездоплавания настолько невыгодным в смысле расходования горючего, что им совершенно невозможно будет воспользоваться. Мы поймем происхождение этого парадокса, если вспомним, что ракета, покидающая земной шар по направлению радиуса земной орбиты, сохраняет и ту скорость, какую имеет земной шар, то есть 30 км в секунду по направлению перпендикулярному к радиусу. Если бы мы пожелали направить звездолет по кратчайшему пути на Марс в момент противостояния, то должны были бы прежде всего свести к нулю 30-километровую скорость звездолета по касательной к земной орбите. Для уничтожения этой скорости нет другого средства, как сообщить ракете такую же скорость в противоположном направлении. Значит, еще до начала, собственно, полета на Марс звездолет должен развить скорость 30 км в секунду, для чего при нефтяном горючем потребовался бы запас его в 1500 раз тяжелее самой ракеты. Уже и это совершенно неисполнимо, а ведь нужно еще иметь запас горючего для сообщения ракете значительной скорости по направлению к орбите Марса. И, наконец, понадобится весьма много горючего для безопасного спуска на Марс, так как, приблизившись под прямым углом к его движению, звездолет должен приобрести ту скорость, с какой Марс движется по орбите — 24 км в секунду. Общий итог так огромен, что неосуществимость подобного полета становится совершенно бесспорной. Сходные затруднения представятся при полете по прямому пути и к другим планетам, безразлично, внешним или внутренним. Приходится поэтому отказаться от прямолинейных маршрутов и избрать иные пути. Как мореплаватели для передвижения парусных судов пользуются морскими и воздушными течениями, так звездоплаватели будут пользоваться притяжением Солнца, направляя корабли по путям, определенным законами небесной механики. А эти дороги не прямые. Естественный путь космического корабля — дуга эллипса, более или менее вытянутого. Как и всякое небесное тело, звездолет должен двигаться по коническому сечению. Рассмотрим сначала путешествия на соседние с нами планеты — Марс и Венеру. Лунные маршруты сложнее, и о них мы поговорим особо. Полет на Марс с наименьшим расходом энергии может быть осуществлен по эллиптическому пути, который охватывает земную орбиту и лежит внутри орбиты Марса, касаясь обеих орбит в начальной и конечной точках путешествия. Первоначальный запас скорости донесет ракету до точки М, где, если надлежащим образом выбрать момент отправления, будет находиться Марс. Обозрев Марс, не снижаясь на него, пассажиры умчатся в ракете по другой половине эллиптического пути к исходной точке Т. Но найдут ли они здесь в момент прибытия родную планету? Нет, потому что Все путешествие по такому маршруту займет 519 суток, и Земля окажется далеко от своего прежнего положения. Отсюда возникает необходимость выждать некоторый срок, пребывая в состоянии спутника Марса, прежде чем пуститься в обратный путь. По расчетам германского теоретика звездоплавания Гомана, период выжидания при полете на Марс должен длиться 450 суток, так что все путешествие в оба конца отнимет 970 суток. Таков самый экономный в смысле расхода горючего маршрут. Сократить продолжительность возможно лишь за счет увеличения скорости, то есть расхода горючего. Для трехлетнего путешествия в мировом пространстве потребовалось бы прежде всего снабдить пассажиров огромным запасом пищи. Можно ли рассчитывать на изобретение в будущем каких-нибудь питательных пилюль, которые при ничтожном весе вполне насытят человека? Не входя в подробности, скажем прямо, что подобные мечты несбыточны. Ведь пища снабжает нас не только энергией, но и материей. Пилюля не может содержать достаточно вещества для возмещения всех материальных потерь животного организма. Покуда человек остается человеком, а природа, в которой мы живем, не перестает быть сама собой, мечтать о насыщении человека несколькими таблетками так же малоосновательно, как и верить, что кто-либо мог 5000 человек насытить тремя хлебами. Заводовский. Может ли человек насытиться таблеткой? Минимальный вес суточного пищевого пайка на одного человека не может быть ниже 600 грамм. Это составляет при путешествии на Марс запас пищи свыше полутонны для каждого пассажира, а следовательно, много десятков тонн избыточного горючего. Вообще, осуществление перелета на Марс встречает весьма серьезные затруднения, пути к разрешению которых в настоящее время еще не намечены. Но как бы ни были впоследствии разрешены эти вопросы, лететь на Марс, во всяком случае, придется не по прямому пути в 60 миллионов километров, а по гораздо более длинному окружному пути, пользуясь даровою силою притяжения Солнца, нашего испытанного союзника в работе на Земле. «При путешествии на Марс и обратно, — говорил немецкий теоретик звездоплавания Винклер, — тяготение является врагом в течение 10 минут, зато в течение ряда лет — нашим другом». Подобным же образом можно заставить работать Солнце и при перелете на другую нашу соседку — Венеру. Здесь также надо избрать окружной путь по эллипсу, который в этом случае будет касаться извне орбиты Венеры и изнутри орбиты Земли. Путешествие в один конец по такому эллипсу продлится 147 с небольшим суток, а полный оборот — 295 суток. Возвращение же на Землю без расхода горючего возможно только через 2 с лишним года после 470-суточного ожидания в качестве спутника Венеры. Впрочем, германским инженером Гоманом разработан проект более кратковременного путешествия к Венере, без высадки, с возвращением на Землю. При сравнительно небольшом дополнительном расходе горючего в пути общая длительность перелета может быть сведена к 1,6 года. Тем же исследователям предложен маршрут в полторагодового путешествия с приближением к Марсу и к Венере, не ближе 8 миллионов километров. Другой исследователь этого вопроса, немецкий инженер Перке, разработал маршруты, уменьшающие продолжительность перелета на Марс до 192 суток, а на Венеру до 97 дней. Но эти маршруты связаны с гораздо большим расходом горючего. При желании еще более ускорить путешествие на Венеру, можно избрать путь по эллипсу, касающемуся орбит Земли и Меркурия. Этот маршрут отнял бы всего 64 дня, но, конечно, был бы еще менее экономичен. Обратимся теперь к лунным путешествиям и рассмотрим два проекта. Первый — полет на Луну с высадкой на ней, второй — вылет на лунную орбиту с целью обозрения недоступной для нас задней стороны ночного светила. Слушателю, вероятно, известно, что Луна, обходя вокруг Земли, обращена к ней все время одной и той же своей стороной. Противоположной стороны нашего спутника мы видеть не можем, и о физическом ее устройстве нам ничего не известно. Полет на Луну с высадкой на нее может быть наиболее экономно осуществлен по тому плану, который предложен был еще Жюлем Верном. Ради сбережения горючего надо направить ракету сначала по вытянутому эллипсу, один фокус которого совпадает с центром Земли. Самая удаленная от Земли точка этого эллипса находится в месте равного притяжения обоих небесных тел. Для простоты мы считаем пока Луну неподвижной. Путь по этому эллипсу в один конец от Земли до точки А ракета пролетит с запасом скорости, полученным при первоначальном горении, без дополнительного расхода горючего в дороге. Достигнув точки А, ракета, предоставленная самой себе, отправилась бы в обратный путь по другой половине эллипса. Но вмешательство пилота, пускающего на короткое время в действие взрывной механизм, сообщает ракете скорость такой величины и такого направления, что звездолет меняет курс. Он следует по дуге другого, меньшего эллипса, которое и приводит его к поверхности Луны. Движение Луны по ее орбите кругом Земли изменяет вид пути ракеты, но в общем он сохраняет S-образную форму с точкой перегиба на расстоянии 40 тысяч километров от центра Луны. Пополню схему некоторыми подробностями, основанными на моих расчетах, приведенных в приложении 4. Ракета поднимается с земной поверхности сначала с небольшой скоростью, которая по мере взлета все возрастает и достигает максимума 9780 метров в секунду относительно Земли, минут через 6 от начала полета. К этому моменту ракета оставит далеко позади себя всю толщу атмосферы, так как будет находиться на высоте около 1700 километров. Плотную часть атмосферы ракета пролетит с умеренной скоростью, не превышающей 1,3 километра в секунду, на высоте 30 километров. Отпадают поэтому опасения, что вследствие сопротивления атмосферы стенки звездолета расплавятся. Когда звездолет накопит скорость 9780 метров, то есть на высоте 1700 километров, пилот прекращает работу реактивного мотора и предоставляет кораблю лететь по инерции с постепенным уменьшением скорости под действием земного тяготения. Линии равного притяжения Землею и Луною звездолет достигает таким образом со скоростью, близкую к нулю. Далее идет уже падение на Луну. Приблизившись к ее поверхности до расстояния 90 километров, ракета должна повернуться соплом к Луне и возобновить горение. Газы, вырываясь из сопла по направлению к Луне, замедляют своей реакцией стремительность падения и в течение одной минуты понижают ее скорость до нуля. Какова продолжительность этого путешествия? Вычисление дает следующий результат. От Земли до точки равного притяжения ракета будет взлетать 4,1 суток. Отсюда начнется падение на Луну. Если бы падение это совершалось только под действием притяжения Луны, оно длилось бы 1,4 суток, 33,5 часа. Но ракета подвержена также притяжению Земли, замедляющему падение. Расчет показывает, что земное притяжение должно удвоить продолжительность падения ракеты на Луну, так что общая длительность путешествия 4,1 плюс 2,8 равно 6,9 суток. Итак, перелет на Луну, если вести его самым экономным образом в смысле сбережения горючего, должен отнять около 7 суток. При этом из 7 суток путешествия ракета летит под напором газов всего лишь 7 минут. Остальное же время — по инерции. Если технические условия позволят не быть столь экономными в горючем, то срок путешествия на Луну можно будет сократить. Так, если отослать звездолет со скоростью на высоте 1600 км, 10 км в секунду, он достигнет линии равного притяжения через 43 часа со скоростью 1500 метров в секунду, а отсюда долетит до Луны в 6 часов, употребив на весь перелет только 2 суток. При первых полетах, однако, нельзя будет осуществить сразу спуск на лунную почву. Придется лишь облететь вокруг Луны один или несколько раз на весьма близком расстоянии для тщательной рекогносцировки. Такой обследовательский круговой полет потребовал бы сравнительно небольшого дополнительного расхода горючего. Проект полета на орбиту Луны для осмотра недоступной земному наблюдателю части ночного светила подробно разработан Гоманом в книге «Досягаемость небесных тел», Берлин, 1925 год. В предлагаемом им маршруте одновременные положения ракеты и Луны обозначены одинаковыми цифрами при буквах R – ракета и L – Луна. Ракета покидает Землю в точке R0 и, побывав в точках R1, R2, R3, возвращается к исходной точке. Время отлета выбирается с таким расчетом, чтобы в продолжении всего путешествия ракета не приближалась к Луне больше, чем на половину радиуса лунной орбиты. Притяжение ракеты Луною никогда поэтому не будет превышать 1/20 одновременного притяжения Земли и, следовательно, изменит давление ракеты весьма незначительно. Наблюдать заднюю сторону Луны, а это и является целью путешествия, можно будет из точки R2, когда спутник наш находится в L2. Конечно, момент отлета должен быть так выбран, чтобы в точке L2 Луна была в фазе новолуния. Тогда задняя ее сторона залита солнечным светом. Таков предлагаемый Гоманом маршрут. Рассмотрим некоторые условия его осуществления. Ракета, покинув Землю с секундной скоростью 11 200 метров, достигает расстояния 40 000 километров от поверхности Земли. К этому моменту скорость ракеты должна, как показывает расчет, понизиться до 4 350 метров. Гоман вычислил, что если, находясь здесь, ракета увеличит горением всю скорость всего лишь на 110 метров в секунду, то этого окажется достаточным, чтобы она направилась по эллипсу, отдаленнейший пункт которого R2 лежит на расстоянии двойного радиуса лунной орбиты — 800 тысяч километров. Чтобы возвратиться к Земле после достижения этого крайнего пункта, ракета должна получить снова небольшую прибавку скорости 90 метров в секунду. Значит, помимо начального взрывания, отправляющего ракету в ее межпланетный рейс, путешествие потребует еще два кратковременных взрывания в пути с небольшим расходом горючего. Продолжительность полета исчислена Гоманом в 30 суток. Пассажирам придется взять с собою по расчету автора проекта до 2800 тонн пороха и около 3 тонн необходимых припасов. Пользование вместо пороха бензином и кислородом, как мы знаем из предыдущей главы, значительно уменьшило бы груз горючего. Плавание по океану Вселенной потребует от пилота умения ориентироваться в мировом пространстве, то есть определять положение ракетного корабля в каждый момент путешествия. Как это будет осуществляться? Как будет моряк Вселенной знать, что корабль идет правильным курсом, а не уклонился от предначертанного пути, не отстал, не залетел чересчур далеко вперед? Ориентирование в мировом пространстве представляет по существу довольно сложную астрономическую задачу. Весь путь ракетного корабля вычислен заранее. Вместе с тем, заранее определены для каждого момента путешествия первое — угловая величина земного шара и той планеты, к которой звездолет направляется. Второе — неподвижные звезды, возле которых Земля и планета назначения должны быть видимы. Во время полета пилот измеряет угловую величину земного шара и положение его между звездами. Если окажется, что видимые размеры Земли больше предвычисленных, то это будет означать, что корабль недостаточно удалился от Земли, то есть летит слишком медленно. Если Земля будет видна не возле тех звезд, которые должны окружать ее по расчету, то это даст указание на необходимость, соответственно, изменить направление полета. Ориентирование по небесным светилам облегчается тем, что за пределами атмосферы небо всегда чисто, и звезды видны даже при свете Солнца. Одного весьма важного вопроса, спуска, мы до сих пор пока не касались. Спуск ракетного корабля на планету и затруднения, связанные с ним, будут попутно рассмотрены в дальнейших главах. Многих интересует, во что обойдется сооружение и отправка звездолета на Луну. Хотя делать сколько-нибудь точные финансовые расчеты в этой области невозможно, Приведу результат примерной калькуляции, выполненной австрийским исследователем вопросов звездоплавания Гвидо Перке. Он полагает, что постройка и отправка на Луну первой пассажирской ракеты в 500 тонн весом обойдется в 3,5 миллиона марок. А вместе с предварительными опытами первый лунный перелет потребует расходов круглым числом 10 миллионов марок. 15. Проекты Константина Эдуардовича Циолковского. После этих общих замечаний перейдем к рассмотрению образца конкретного проекта межпланетного перелета, избрав для этого план нашего соотечественника Циолковского, теоретические изыскания которого опередили исследования других деятелей на том же поприще не только по времени, но зачастую по полноте и разносторонности. Изложить подробно содержание его интересных исследований – задача научного сочинения, а не популярной книги. Мы можем развернуть перед слушателем только общий план завоевания мирового пространства, как он вырисовывается в последних работах Циолковского. Этот очерк поможет слушателю, если не представить себе, то, по крайней мере, ощутить основную линию грядущего развития заатмосферного летания. Отлет межпланетной ракеты с Земли состоится где-нибудь в высокой горной местности. Должна быть подготовлена прямая ровная дорога для разбега, идущая наклонно вверх под углом 10-12 градусов. Ракета помещается на самодвижущемся экипаже, например, на автомобиле, мчащемся с наибольшую возможную для него скоростью. Получив таким образом начальный разбег, ракета начинает свой самостоятельный восходящий полет под действием взрывающихся в ней горючих веществ. По мере возрастания скорости крутизна взлета постепенно уменьшается. Путь ракеты становится все более пологим. Вынырнув за атмосферу, аппарат принимает горизонтальное направление и начинает кружиться около земного шара на расстоянии 1-2 тысячи километров от его поверхности наподобие спутника. По законам небесной механики это возможно, как мы уже говорили, при секундной скорости в 8 километров. Скорость эта достигается постепенно. Взрывание регулируют так, чтобы секундное ускорение не слишком превышало привычное нам ускорение земной тяжести — 10 метров в секунду. Благодаря этим предосторожностям искусственная тяжесть, возникающая в ракете при взрывании, не представляет опасности для пассажиров. Так достигается первый и самый трудный этап межпланетного путешествия — превращение ракеты в спутника Земли. Чтобы заставить теперь ракету удалиться от Земли на расстояние Луны или еще далее, в другие зоны нашей Солнечной системы, потребуется лишь добавочным взрыванием увеличить в 1,5-2 раза скорость той же ракеты. Так мы можем, пишет Циолковский, добраться до астероидов, маленьких планеток, спуск на которые по малой на них тяжести не представляет трудности. Достигнув этих крохотных небесных тел от 400 до 10 и менее километров в диаметре, мы получим обилие опорного материала для космических путешествий. Остановимся подробнее на этом первом и решающем этапе межпланетного путешествия, обстоятельно рассмотренном в исследовании Циолковского. Мы сказали раньше, что начальный разбег сообщается ракете-автомобилем, но для этой цели пригодны вообще любые транспортные средства — паровоз, пароход, аэроплан, дирижабль. Годилась бы даже пушка пороховая или электромагнитная, если бы не необходимо сделать ее чрезвычайно длинной ради ослабления искусственной тяжести в снаряде, не увеличивала чрезмерно ее стоимости. Однако всеми перечисленными средствами, кроме пушки, нельзя надеяться достичь скорости больше 700 км в час, 200 метров в секунду. Причина та, что окружная скорость на ободе колеса или на конечных точках пропеллера не должна превосходить 200 метров в секунду, иначе вращающемуся телу угрожает разрыв. Между тем, чрезвычайно важно довести скорость ракеты до, возможно, большей величины еще на Земле при первоначальном разбеге, так как это создает весьма заметную экономию в количестве запасаемых ракетой веществ для взрывания. Взамен автомобиля или какого-нибудь другого колесного экипажа Циолковский предлагает воспользоваться для разбега опять-таки ракетой. Эту вспомогательную ракету он называет «земной», в отличие от космической, предназначенной для межпланетного рейса. Ракета космическая должна быть временно помещена внутрь ракеты земной, которая, не отрываясь от почвы, сообщит ей надлежащую скорость и в нужный момент освободит ее для самостоятельного полета в мировое пространство. Земная ракета под действием взрывания будет стремительно скользить без колес по особо мобильно смазанным рельсам. Потеря энергии на трение, ослабленная смазкой, сильно уменьшается при весьма больших скоростях. Что же касается сопротивления воздуха, то его можно довести до минимальной величины, придав ракете весьма удлиненную, легко обтекаемую воздухом форму. Если бы возможно было построить ракету в 100 раз длиннее ее толщины, сопротивление воздуха было бы настолько ничтожно, что им можно было бы и вовсе пренебречь. Длину земной ракеты нельзя, однако, практически делать свыше 100 метров. А так как толщина ее должна быть не меньше нескольких метров, то ракета окажется всего в 20-30 раз длиннее своего поперечника. Впрочем, и при таких условиях общее сопротивление движению земной ракеты будет составлять всего несколько процентов энергии ее движения. Итак, открытая спереди земная ракета с вложенной в нее космической стремительно движется по подготовленной для нее дороге. Наступает момент, когда надо освободить космическую ракету и пустить ее в мировое пространство. Каким образом это сделать? Циолковский указывает весьма простое средство — затормозить земную ракету. Космическая вырвется, тогда из нее по инерции и при одновременном пуске взрывного механизма начнет самостоятельно двигаться с возрастающей скоростью. Торможение же земной ракеты достигается просто тем, что конечный участок дороги оставляют несмазанным, увеличенное трение замедлит и, наконец, совсем прекратит движение вспомогательной ракеты без добавочного расхода энергии. Еще лучший способ торможения состоит в том, что из земной ракеты выдвигаются перпендикулярные к ней тормозящие планы. Сопротивление им воздуха при большой скорости громадно, и ракета скоро остановится. Тому же способствует открытая тупизна передней части ракеты. Использование земной ракеты для сообщения космической ракете начальной скорости, как мы уже заметили, ощутительно разгружает этот небесный корабль. Оно освобождает его от необходимости нести с собой весьма большой запас горючего. Мы знаем, что для преодоления солнечного притяжения и, следовательно, для свободных полетов во всей планетной системе ракета должна обладать скоростью около 17 км в секунду. Чтобы неподвижная ракета приобрела такую скорость, необходимо в случае горения водорода взять запас вещества для взрывания раз в 30, а для ракеты с нефтью — в 70 раз, больше прочего веса ракеты. Между тем, если космическая ракета уже приобрела от разбега земной ракеты скорость 5 км в секунду, указанное отношение уменьшается втрое. Запас веществ для взрывания водорода и кислорода должен быть только в 10 раз тяжелее незаряженной ракеты. Для получения 5-километровой секундной скорости нужен для земной ракеты путь по Земле в 25 км при ускорении 500 метров в секунду в квадрате. Тяжесть в ракете увеличивается при этом в 50 раз, 500 к 10. Пассажиры на это время должны быть погружены в воду, иначе они едва ли перенесут такую усиленную тяжесть. Вообще, получение на Земле таких скоростей встретит много затруднений, однако можно ограничиться и меньшей скоростью. Чтобы покончить с земной ракетой, приведем еще несколько ориентирующих цифр. Вес ее должен быть около 50 тонн, из которых тонн 40 приходится на вещества для горения. Вместе с вложенной в нее 10-тонной космической ракетой вполне снаряженная земная ракета будет весить тонн 60. Впрочем, земная ракета может устраиваться и меньшего веса, но тогда выгода будет менее значительна. Продолжительность разбега зависит от длины пути. Взрывание ведется таким темпом, чтобы искусственная тяжесть, обусловленная нарастанием скорости, была весьма невелика — от 0,1 земной до, в крайнем случае, 10-кратной. При ускорении значительно большим земного пассажирам необходимо будет, по мнению Циолковского, погружаться в ванну для избежания вредных последствий усиленной тяжести. При ускорении же не более 30 метров в секунду в квадрате искусственная тяжесть не превосходит степени безвредно переносимой человеком. Такой же безопасной искусственной тяжести будут, конечно, подвержены и пассажиры, находящиеся в космической ракете. Гораздо сильнее искусственная тяжесть, порождаемая стремительным торможением земной ракеты на сравнительно коротком пути. По своей величине она заметно опаснее для нашего организма. Поэтому необходимо устроить так, чтобы управление взрыванием в земной ракете осуществлялось автоматическим путем, без непосредственного участия человека. Пассажирам же космической ракеты это торможение не может причинить вреда, так как в первый же момент торможения они, нисколько не уменьшая достаточной скорости, уже покинут в своем снаряде земную ракету. Ракета космическая предназначена для межпланетных полетов. Должна иметь сравнительно небольшие размеры. По Циолковскому ее длина от 10 до 20 метров, поперечник от 1 до 2 метров. Для успешного планирования при спуске на Землю или на другие планеты понадобится, быть может, соединять вместе несколько таких сигарообразных ракет бок о бок. Оболочка может быть из стали, вольфрамовая, хромовая или марганцевая сталь. Умеренной толщины. По расчетам Циолковского, оболочка ракеты в 100 метров кубических может весить меньше тонны — 650 килограммов. В качестве горючего вещества можно будет, по всей вероятности, обойтись нефтью, как веществом недорогим и дающим газообразные продукты горения, вытекающие из трубы с довольно значительной скоростью — около 4 км в секунду. Конечно, гораздо выгоднее взрывать не нефть, а чистый жидкий водород, скорость отбрасываемых продуктов горения до 5 км в секунду. Но это вещество довольно дорогое. Необходимый для горения и дыхания кислород берется в сжиженном виде. Предпочтение, оказываемое жидкостям перед сильно сжатыми газами, вполне понятно. Сжатые газы необходимо было бы хранить в герметических толстостенных резервуарах, масса которых в несколько раз превышает массу их содержимого. Запасать кислород в таком виде значило бы обременять ракету мертвым грузом, а мы знаем, как невыгоден для межпланетной ракеты каждый лишний килограмм мертвой массы. Сжиженный же газ оказывает на стенки сосуда сравнительно ничтожное давление, если хранить его, как обычно и делают, в открытом резервуаре. Низкая температура жидкого кислорода около минус 180 градусов по Цельсию может быть использована для непрерывного охлаждения накаленных частей взрывной трубы. Одна из самых ответственных частей ракеты — взрывная труба «Дюза». В космической ракете Циолковского она должна иметь около 10 метров в длину и 8 сантиметров в узкой части. Вес ее около 30 килограммов. Горючее и кислород — накачиваются в ее узкую часть мотором аэропланового типа мощностью до 100 лошадиных сил. Температура в начале трубы доходит до 3000 градусов по Цельсию, но постепенно падает по мере приближения к открытому концу. Наклонная часть трубы, как мы уже говорили, охлаждается жидким кислородом. Труба имеет коническую форму с углом раструба не больше 30 градусов. Это во много раз сокращает длину трубы при хорошем использовании теплоты горения. Может показаться странным, что космическая ракета, предназначенная для движения в пустоте мирового пространства, будет снабжена рулями — горизонтальным рулем высоты, отвесным рулем направления и рулем боковой устойчивости. Но не следует упускать из вида, во-первых, того, что ракете при спуске на Землю придется планировать в атмосфере без взрывания, подобно аэроплану. Во-вторых, рули понадобятся и вне атмосферы, в пустоте, для управления ракетой. Быстрый поток вытекающих из трубы газов, встречая руль, уклоняется в сторону, вызывая тем самым поворот ракеты. Поэтому рули помещаются непосредственно у выходного отверстия взрывной трубы. Излишне перечислять все те приспособления, которыми необходимо будет снабдить пассажирскую каюту. Романисты, мечтавшие о межпланетных перелетах, достаточно писали об этом, и, в общем, довольно правильно. Окна из кварца с предохранительным слоем обыкновенного стекла соединят прочность с защитой пассажиров от ультрафиолетовых лучей солнца и дадут им возможность обозревать окрестности и ориентироваться при управлении ракетой. Вот при каких условиях будут отправляться космические дирижабли в свой межпланетный рейс. Первый этап — кружение около земного шара наподобие его спутника. Второй — странствование в отдаленные зоны нашей Солнечной системы, к другим планетным мирам. То и другое нами уже рассмотрено. Следующий этап — спуск на планету, представляет гораздо больше затруднений, чем может казаться с первого взгляда. Ракета мчится с космической скоростью. Пристать прямо к планете, которая движется в другом направлении и с другой скоростью, значит подвергнуть ракету сокрушительному удару и неизбежной гибели. Как избежать удара, как уменьшить скорость настолько, чтобы возможен был безопасный спуск на планету? Не забудем, что то же затруднение возникает при возвращении на нашу родную планету. Необходимо изыскать средства его преодолеть. Здесь есть два пути. Первый — тот, к которому прибегает машинист, желающий быстро остановить мчащийся паровоз. Он дает контрпар, то есть сообщает машине обратный ход. Ракета тоже может дать контрпар, повернувшись отверстием трубы к планете и пустив в действие взрывание. Новая скорость, имеющая направление обратное существующей, будет отниматься от последней и постепенно сведет ее к нулю. Конечно, лишь по отношению к планете. Это приводит, однако, к довольно безнадежным выводам. Если для отправления ракеты в путь понадобилось сжечь, например, такое количество взрывчатых веществ, масса которого составляла 0,9 массы ракеты, то, предполагая, что спуск состоится на Землю или на планету с равной силой тяжести, например, на Венеру, для остановки придется расходовать еще 0,9 остатка, а в оба раза 0,9 плюс 0,1 умножить на 0,9 равно 0,99 всей его массы. Остается всего 1% первоначальной массы. Надо, значит, устроить ракету так, чтобы масса ее оболочки составляла не более 1% массы снаряженной ракеты. Это уже достаточно трудно, чтобы не сказать невозможно. А ведь понадобится еще снова взлететь с посещенной планеты, истратив опять 0,9 оставшейся массы ракеты, да еще опуститься на земной шар с новым расходованием 0,9 остатка. В конечном итоге из 10 тысяч килограмм массы звездолета, отправившегося в межпланетный рейс, возвратился бы всего 1 килограмм. Столь безотрадный вывод лишил бы нас всякой надежды на посещение крупных планет, если бы как раз эти планеты не были окружены атмосферой, которую можно воспользоваться в качестве своего рода воздушного тормоза. Тут мы подходим ко второму средству уменьшения скорости межпланетной ракеты. По проекту Циолковского ракета может описывать постепенно суживающуюся спираль вокруг планеты, прорезывая всякий раз часть ее атмосферы и теряя поэтому с каждым новым оборотом некоторую долю своей скорости. Достаточно уменьшив стремительность движения, ракета совершит планирующий спуск на поверхность планеты, избрав для большей безопасности местом спуска не сушу, а море. Замечательно, что ту же идею об использовании тормозящего действия атмосферы высказал и подробно разработал независимо от Циолковского, хотя и позже его, немецкий исследователь межпланетных полетов инженер Гоман. Однако сказанное лишь облегчает решение, но не решает проблемы высадки на планеты, особенно большие, с обратным подъемом. Это, в сущности, один из неразрешенных пока даже в теории вопросов звездоплавания. Такова в главнейших своих очертаниях картина завоевания мирового пространства, рисующаяся нашему исследователю вдали будущего. Практика, без сомнения, внесет в нее значительные перемены. Не следует поэтому придавать абсолютного значения набросанному здесь очерку. Это лишь предварительный ориентирующий план, с которым можно приступить к реальным достижениям. «Никогда не претендовал я», — пишет Циолковский, — «на полное решение вопроса». Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет. И уже в конце концов исполнение венчает мысль. Мои расчеты о космических путешествиях относятся к средней фазе творчества. Более чем кто-нибудь я понимаю бездну, разделяющую идею от ее осуществления, так как в течение моей жизни я не только мыслил и вычислял, но и исполнял, работая также руками. Однако нельзя не быть идеей, исполнению предшествует мысль, точному расчету фантазия. К подготовительным опытам Циолковский считает возможным приступить теперь же, не откладывая их на неопределенное время. Описанию таких работ, расчищающих путь к дальнейшим шагам, посвящен его краткий очерк «Космическая ракета. Опытная подготовка».